Небо не спослало ему блаженства принять ее благодарность, высказанную в самых нежных словах. Его сердце сильно билось, когда очаровательная королева шепотом сказала, подавая ему свою маленькую ручку: «Этот Зантильо — обманщик. Я теперь только вполне убедилась в этом, маршал Прим. Я расположена к вам и вашим друзьям больше, чем когда-либо. Сохраните и вы ко мне вашу привязанность».